Первый год войны один из подчиненных стратега, военачальник по имени Тасао из клана Минванаби, повел свой отряд в атаку против Ламутского гарнизона. Тасао не только один из военачальников нашей армии, он также доводится кузеном главе своего клана, господина Джингу. Приказ о наступлении был отдан предводителю атакующих, господину Сэдзу из рода Акома, заклятому врагу Джингу. Ламутцы перебили солдат Акома почти поголовно. В бою погибли сам Сэдзу и его юный сын. Тасао со своей армией пришел на помощь, но он не успел спасти Сэдзу и его сына от гибели. Зато одержал блестящую победу над ламутцами, чем укрепил позиции стратега в Высшем Совете. Глаза Финона едва не вылезли из орбит. «Это самое мерзкое двоедушие, о каком я когда-либо слышал!» Прохрипел он, стукнув кулаком по столу. Однако, если судить по их меркам, слегка скривив губы в улыбке, бесстрастно проговорил Арута. «Это не что иное, как блестяще разыгранная военно-политическая комбинация». «Ваша правда, принц», — согласился Чарльз. «Благодаря успеху в этой операции, Тасао обрел много новых союзников в Совете. В число их вошли и те, кто прежде был дружен с погибшим Сэнсо». Арута хмуро сказал. «Но для нас главное во всем этом то, что весной на земле королевства, судя по всему, прибудут новые вражеские армии, воины тех кланов, что входят в это синее колесо. Сколько их, по-твоему?» «Около 10 000 человек, ваше высочество», — спокойно ответил Чарльз. Принц развернул несколько пергаментных свитков, лежавших перед ним на столе. «Последнее известие, полученное нами с фронтов, сводится к одному. Цурани усиливает натиск, они держат наших воинов и командиров в постоянном напряжении. А вот что пишет лорд Дуланник из Крондора. Ваши опасения возможной атаки на Крайде во время весенней кампании неосновательны. Враг ведет массированное наступление на иных рубежах. Посему я советовал его высочеству принцу Эрланду не посылать отряды крондорской армии к дальнему берегу. Они наверняка будут задействованы на других фронтах, там, где противник наиболее активен». Арут отложил свиток и обвел глазами всех советников. «Мне кажется, теперь их замысел нам вполне ясен». Он отодвинул от себя все свитки и разложил на столе карту королевства. Подозвав к себе Чарльза, принц спросил. «Где, по-твоему, будут задействованы новые отряды твоих бывших соотечественников?» Цурани склонился над картой. «Трудно сказать, ваше высочество, ведь очень многое зависит от политической ситуации, от позиций противоборствующих сторон в Высшем Совете. Я не ведаю, что там теперь происходит. Но если отбросить все соображения, кроме чисто военных, мне думается, весной нам следует ожидать наступления на Крайде. Значительные силы, что недавно примкнули к военному альянсу, могли бы одержать легкую и блестящую победу над крайдейским замковым гарнизоном. Однако стратег может ведь и пойти на риск, ради восстановления своего пошатнувшегося престижа, двинув все войска против главной западной армии королевства, которой командует ваш родитель его сиятельство герцог Боурик». В разговор вмешался Финон. «Хорошо, ваше высочество, что мы успеем предупредить обо всем этом герцогов Боурика и Брукала, ведь огромная армия, находящаяся под их командованием, сумеет дать отпор этим Цуране. К тому же, они прикажут и 2000 солдат из гарнизонов Вабуна двинуться маршем им на подмогу». «Да». «Но ведь на подмогу врагам явятся не 2000, а 10 000 воинов!» — вставил Амос. Финон развел руками. «Больше-то все равно взять неоткуда». «Важно, что это будет кавалерия», — сказал Чарльз. «Ведь мои бывшие соплеменники так и не научились ездить верхом». «Однако самое важное на сегодняшний день», — подытожил Арута, «это убедить Дуланника в том, что мы больше, чем кто-либо, нуждаемся в подкреплении с Крондора. Даже незначительная часть крондорского гарнизона смогла бы увеличить наши шансы на победу, если замок снова будет взят в осаду. Но ведь теперь уже конец осени. Нам надо спешно известить обо всем его сиятельство Боурика и лорда Дулакина», — добавил Финон. «Твоя правда», — вздохнула Рута. «Я теперь же отправлюсь в Крондор. Еще через пару недель такое путешествие станет невозможным. Ни один корабль не пройдет пролив тьмы». Финон выпрямился на стуле и строго взглянул на принца. «Но ведь ваш отец своим приказом назначил вас командующим крайдийским гарнизоном. Вы не можете сложить в себя эти полномочия». «Еще как могу», — усмехнулся Арута. «Я знаю, тебе не хочется принимать командование на себя. Но ничего не поделаешь, мастер Финон. Придется. Ведь никто, кроме меня, не сумеет убедить Эрланда послать в Крайде войско из Крондора. Он слишком недоверчив и осторожен». «А каким же образом ваше высочество рассчитывает попасть в Крондор?» — вкрадчиво спросил Амос Траск. «Ведь путь по суше отрезан войсками Цурани. А в порту, кроме нескольких жалких люгеров, нет ни одного стоящего корабля, который выдержал бы такое плавание». «А как же рассветный бриз?» — с улыбкой спросила Рута. Амма широко раскрыл рот и вытаращил глаза. «Да вы никак шутите, ваше высочество? Я ведь знаю эту посудину как свои 5 пальцев. Она не намного лучше люгера, а кроме того, не поврежден киль. Чем выходить на ней в открытое море, лучше уж вам нырнуть вниз головой в дождевую бочку. Так и так потонете, но ведь зато без всяких хлопот. Харуто забарабанил пальцами по столу. Знаешь, я предвидел, что мне придется плыть в Крондор. Еще до возвращения Мартина, Чарльза и Гарри из разведки. Уж больно неспокойно было мне на душе в последние дни. Я словно чувствовал, что вскоре нам придется снова оборонять край от неприятеля. И приказал починить шхуну 2 недели тому назад. Думаешь, что скоро работы будут закончены? Что ты на это скажешь? Скажу. Пробасил Амос, воинственно выпитив вперед бороду. Что в таком случае, она может статься будет годна для плавания у берегов. Но ведь если держать курс на Крондор, вы наверняка попадете на ней. В один из свирепых зимних штормов. Я уже не говорю о проходе через пролив тьмы. Харуто развел руками. Выбора у меня нет. Через несколько дней я отправляюсь в Крондор на рассветном бризе. Боги милостливы. Они не допустят моей гибели, когда столь многое зависит от успеха этой миссии. Амос кинул голову и прищурился. А что же Оскар Дунтин? Он согласился вести свою посудину в Крондор. Я еще не сказал ему о том, куда намерен плыть. Поздравляю вас с таким капитаном! Мрачно осклабился Амос. Известно ли вам, ваше высочество, что Оскар Дунтин отпетый негодяй, что доверять ему нельзя ни на грош? Ведь он перережет вам горло и выбросит на берег. Вот что он с вами сделает, едва башни Крайзи скроются из виду. Зиму он проведет с пиратами острова Заката, а по весне двинет на своей посудине к вольным городам. Какой-нибудь из натуралистских писарей нацарапает под его диктовку слезное письмо вашему родителю о том, как во время шторма вас мыло волной за борт. А после Дентин целый год будет пьянствовать на те денежки, что вы заплатите ему за это плавание. Но я купил у него этот корабль, Амос. Теперь я владелец рассветного бриза, — сказала Рута. Амос пренебрежительно махнул рукой. Хозяин вы или нет? Принц вы или сам король? На корабле ваше высочество. Всего лишь пассажир. Говорю вам, на любом судне есть только один бог и господин. Это капитан. А давать ему приказания смеет лишь портовый лоцман. Да и то в полголоса. Нет, ваше высочество, помяните мое слово. Не сносить вам буйной головушки, коли на капитанском мостике вашего корабля будет стоять Оскар Дунтин. Сдерживая улыбку, Арута спросил. А у тебя случайно нет на примете другой кандидатуры, друг Амос? Амос глубже уселся в своем кресле и развел руками. Раз уж вы меня подели на крючок, можете теперь выпотрошить и содрать чешую. Передайте Оскару, чтоб теперь же убирался из капитанской каюты. Я сам наберу в порту матросов взамен его головорезов. Хотя, по правде говоря, там в эту пору трудно отыскать стоящих моряков. Выбирать придется из портовых пьянчужек да всяких молокососов, которые море-то не видали. Но только прошу вас, во имя всех богов, не говорите никому, куда мы поплывем. Иначе и эти-то все разбегутся. Хорошо. Улыбнулся Арута. Отныне ты будешь распоряжаться всеми приготовлениями к отплытию. Он взглянул на Мартина. Длинный лук, ты поедешь с нами. Мартин привстал со своего стула. Я, ваше высочество? Ну зачем? Я хочу, чтобы ты сам рассказал принцу-герцогу Дулакину о том, что увидели в лагере Цурания. Мартин нахмурился, но через мгновение чело его прояснилось. Я никогда не бывала в Крондоре, ваше высочество. Сказал он и, криво улыбнувшись, добавил. Рад буду воспользоваться этой возможностью. Амос Траск распекал одного из найтых матросов, молодого паренька, крепившего полотнище парусов одно к другому. «Да не затягивай ты так, олух несчастный! И не распускай веревки, иначе будет это уже не парус, а растреклятое решето!» Он смачно выругался. «Ну вот, теперь в самый раз!» Он скорчил гримасу, увидев поднимающегося на палубу принца. «Ну и команда подобралась, разрази меня гром! Рыбаки-молокососы да отпетые пьяницы!» Пришлось даже оставить нескольких из головорезов Дентина. Вот такие дела, ваше высочество. Но они, я вижу, слушаются твоих приказаний. С улыбкой ответила Рута. Попробовали бы они перечь мне. Воинственно подбочинясь, взревел капитан. Но в любом случае, весь этот сброд, кроме восьмерки самых надежных, я высажу в Корее, а там найму настоящих моряков. Но ведь тогда нам придется задержаться там, возразил принц. Игра стоит свечи, ваше высочество. Лучше постоять несколько дней в Корее, чем рисковать идти через пролив тьмы с этой негодной командой. Вы уж поверьте, я знаю, что говорю. Этот пролив и впрямь так опасен? Наивно поинтересовался Арута. Амос лишь сплеснул руками, изумляясь его неосведомленности. А вы никак решили, что суеверные моряки прозвали его так без особых на то причин? Ничуть не бывало. Я не стану рассказывать вам о нескольких водоворотах, что образуют встречные течения из горького и безбрежного морей. И о чудовищных осенних и зимних приливах. Я ни слова не скажу о северных ветрах, которые пригоняют снежные тучи. И тогда вам не разглядеть даже вытянутой руки, не разлепить глаз, не увидеть и самой палубы. Но поверьте, нет слов, чтобы описать этот пролив на исходе осени и в начале зимы. Целые сутки, а то и двое или трое, нам предстоит плыть вслепую. Это если ветры не погонят нас назад в безбрежное море, а то и на скалы южных берегов. А во время штиля все крест покроет туман. И течение зная вертят корабль вокруг своей оси. Что и говорить, плавание обещает быть нелегким. Улыбнулся Арута. «Не подумайте только, ваше высочество, что я сгущаю краски!» Обиженно засопел Амос. «Но клянусь вам, если есть на свете капитан, способный провести такую вот бельевую корзину через пролив тьмы в нынешнюю пору, то это Амос Траск. Я знаю, принц, как вы отважны и решительны. У меня и в мыслях нет запугать вас или уговаривать отказаться от плавания. Что решено, то решено. Однако я не обинуюсь, вам советую сердечно проститься с ее высочеством, послать весточки герцогу и принцу Лиуму, а заодно составить завещание и привести в порядок все дела. На случай... сами знаете». Арута кивнул. «Спасибо за совет, капитан, но все это я уже сделал. Письма отправлены, завещание написано под мою диктовку и засвидетельствовано Феноном и Тулле, а с Каролиной мы нынче обедаем вдвоем». Амос протяжно вздохнул. «Вот и хорошо. Мы отплываем с утренним приливом. Рассветный бриз насквозь прогнивший кривобокий люгер, годный только для прибрежного плавания. Но я проведу его через пролив, даже если мне для этого придется тащить его на своей спине».